Недостающую информацию ему тут же выдал Алекс, закончивший сооружать что-то вроде шалаша из веток над своей аркебузой. «Баронесса всех слуг барона уволила сразу после свадьбы», — сообщил он. «Сказала, что ее слуг достаточно, а их у нее только трое было. Один дворецким стал, второй конюхом, а третий за собачками ухаживает». «Стоп! А кто ж тогда по дому убирается?» — удивилась принцесса. «Всю домашнюю работу на Ангелику свалили», — ответил секретарь. «Папаша ее, надо сказать, тюфяк. Я бы над своей родной дочкой так издеваться не позволил. Говорят, раньше он такой не был». «Что и требовалось доказать», — глубокомысленно изрек Денис. «Мадам, не стесняться в средствах для достижения неведомой нам цели. Лихо окрутила и женила на себе вдовца, вышвырнула за двери его слуг, окружила муженька верными себе людьми, которые наверняка глаз с него не спускают. Для надежности околдовала его и падчерицу, и теперь без помех творит в захваченном замке свои черные дела». «Как же ликвидаторы ее прозевали!» — расстроилась Кэтран. «Ведь целую сотню сюда засылали». «Враг хитер и коварен», — важно изрек стажер. «И вычислить его может только профессионал самого высокого, нулевого уровня». Денис снял шляпу и погладил себя по голове. «Трепло», — засмеялась Кэтран. «Гениев при жизни никогда не ценили». «Это верно», — вынуждена была согласиться принцесса. «Тебе даже графа посмертно дали». «Как ты думаешь, раз я ожил, у меня титул обратно отберут?» «Будешь себя плохо вести, лично походатайствую. Ты не ответил на второй вопрос. Чего мы тут ждем?» «Удобного случая для более тесного контакта с юной баронессой Ангеликой фон Дендри. Ты же мечтала с ней пообщаться. Чтобы разговор был приватным, я намекнул баронессе, чтобы она ни под каким видом не отпускала нашу Золушку на бал, где юный принц будет выбирать себе спутницу жизни. Кроме всего прочего, я подготовил почву для еще одного визита в замок. Туда мы наведаемся, как только мамаша с дочками укатит на бал, и будем изображать оперативно-следственную бригаду, занятую расследованием очередного зверского покушения на жизнь несчастного барона фон Дендри. Слуги баронессы при этом обязаны слушаться графа Дениса как отца родного и выполнять все его распоряжения. Я ясно излагаю?» «Более чем», — вздохнула принцесса. «Не пойму только, зачем нам торчать здесь до самого вечера? Раньше они на бал не поедут». «Вы халатно относитесь к своим обязанностям, принцесса», — тоном строгого начальника сказал Денис. «А вдруг эти редиски, воспользовавшись нашим отсутствием, устроят какую-нибудь бяку?» «Нет, мы будем бдить. Алекс, они карету еще не запрягали?» Секретарь приник к подзорной трубе. «Не запрягали. Бди дальше». «Я бы бдил, но руки трясутся. Труба дергается». «Ты что, всю ночь бухал?» «Нет, это от голода. Кушать очень хочется. Но ты же поднял всех ни свет ни заря и даже позавтракать никому не дал». «О деле радею», — тяжко вздохнул Денис. «Все мысли лишь о делах государственных. Кстати, а ведь кто-то грозился устроить нам пикник на природе. Обычно такие мероприятия сопровождаются шашлыками и неумеренными возлияниями». «Да я же ничего из продуктов с собой не взял», — заволновался Алекс. «Так какие проблемы? Попроси своего кучера показать, как он в кабана превращается». «Зачем?» «Ну, пока он в кабана превращается, я костерок разведу, а ты аркебузу зарядишь». «Да ты маньяк!» — ужаснулся Алекс. «И это я слышу от человека, который только что чуть не отправил на тот свет барона. И за что? Только за то, что ему не понравился его герб. Я случайно. Есть у меня по этому поводу большие сомнения. Кстати, а ты у нас кто? В смысле, как кто? По должности кто? Уточнил вопрос Денис. Секретарь. Вот и еще один повод для раздумий. Какой ты секретарь? Настоящий секретарь должен заботиться о своем начальстве, быть ему родной мамой, папой, любовницей, хмыкнула Катран. Как был ты треплом, так им и остался. Принцесса щелкнула Дениса по носу, спустилась к подножию холма и исчезла за каретой. «Вот видишь, к чему привело твое безответственное поведение», — продолжил стыдить секретаря юноша. «Любимая девушка с голодухи сбежала. Ищет, небось, сейчас жучков, паучков». «Зачем?» — не понял секретарь. На подножный корм перешла. А что еще ей остается делать? Так вот, язык у Дениса был без костей, а потому воспитательный процесс он мог вести до бесконечности, но уже через 15 минут его прервал, так как ноздре ликвидатора нулевого уровня коснулся восхитительный аромат жаркова, и парень сообразил, что уже давно слышит со стороны кареты слабое потрескивание костра. «Алекс, если меня не обманывает мой нос...» Легкое дуновение изменившего направление ветра донесло божественные ароматы и до секретаря, который тут же забыл про свой пост и ринулся на умопомрачительные запахи вниз. «Эх, куда поперек батьки в пекло?» Денис, разумеется, его обогнал. Картина, открывшаяся им за каретой, умиляла глаз. Там весело горел костер, а над ним, сам собой, медленно вращался, насаженный на вертел, маленький кабанчик. Кэтран сидела на траве в позе лотоса и нарезала охотничьим ножом хлеб, скидывая ломти в большую тарелку в центре импровизированного стола, которым служила белоснежная скатерть, расстеленная прямо на земле. Стол был скромный, без особых изысков. Немножко фруктов, 4 стопки и бутылка легкого вина. Алекс поспешил пристроиться к столу, а Денис полез зачем-то на козлы кареты. Откинув крышку сиденья, он обнаружил там, около хитрого механизма, выталкивающего иголку, свободное пространство, в котором стояла почетная бутылка с гномьей водкой. Выудил ее оттуда и только после этого занял свое место у стола. «Наливай», — мрачно сказал он, сунув бутылку Алексу. «Что случилось?» — встревожилась Катран. Секретарь торопливо расплескал водку по стопкам. Денис прикрыл сверху одну из них корочкой хлеба и снял шляпу. «Ну, помянем. Хороший был кучер», — траурным голосом сказал он, поднимая свою стопку, и грустно посмотрел на вращающегося на вертеле кабана. Алекс придушенно охнул и начал озираться в надежде найти Пьера. Кучера нигде не было. Денис подтолкнул недогадливого секретаря в бок. «Не чокаясь», — предупредил он и подал пример залпом, опрокинув содержимое стопки в глотку. Алекс автоматически последовал его примеру. «Да что вас приподняло и прихлопнуло?» — разозлилась принцесса. «Я его просто за хворостом послала». «Фу!» — облегченно выдохнул секретарь. «Алекс, мы, кажется, ошиблись. Наливай. Будем пить за здравие».